Глава 21. Ратлидж взял в руки поводок, но песик не хотел уходить от берега. Ему пришлось взять его на руки. Песик зарычал. Полчаса он потратил, чтобы справиться с ним. Неизвестно, что пересилило, отчаяние найти хозяйку или боязнь остаться одному, но в конце концов пес позволил себя увести и даже погладить. Время от времени, однако, он останавливался и упирался. Дотащившись до отеля, оба выдохлись. Белл недоуменно посмотрел на инспектора, явившегося с лохматой собачонкой, и что это значит? Ратлидж объяснил. Белл, опустившись на одно колено, тоже погладил песика по голове и повел на кухню, где оставался вчерашний ростбиф. Мгновенно проглотив предложенный кусок, пес подбежал к двери и начал царапаться и скулить, требуя выпустить его на улицу. «Жаль собаку», — сказал Белл. «Он знал только одну хозяйку и не хочет никого другого». «Ее, может быть, нет в живых», — ответил Ратлидж. «Не думаю, что она могла его бросить. Если бы была жива, то никогда не согласилась бы его оставить». Отставной сержант задумчиво поскреб щеку. «Если они отплыли во Францию на пароме», — предположил он, — «мужчина мог ей сказать, что собаку поместили внизу. И женщина могла не знать правды, пока они не приплыли». «Ну, конечно же, он так и сделал. Надо срочно поговорить с портовыми властями и попросить связаться с Францией». Ратлидж оставил собаку у Белла и, отъезжая, услышал вслед отчаянный лай. Проведя в порту 3 часа, переходя из одного помещения в другое, он узнал, что миссис и мистер Саммерс вчера пересекли Ла-Манш и уже приплыли во Францию. Его вначале удивило, что Саммерс воспользовался настоящим именем, но потом он понял, почему. Надо было, чтобы осталась запись, что миссис Саммерс приплыла во Францию. Для ее нотариусов это означало бы, что все в порядке, пара счастливо продолжает свое путешествие. Начальник порта сказал, ухмыляясь, тот еще был рейс, шторм, сильная качка. Пришлось потом отдраивать палубу. Запросите Францию, была ли с Саммерсами маленькая собачка, длинношерстный терьер, цвет темно-серый с белыми пятнами, — попросил Ратлидж. Начальник порта связался с французской стороной, и там ему сказали, что миссис и мистер Саммерс доплыли благополучно, хотя оба сильно страдали от морской болезни, особенно миссис Саммерс. В конце пути мадам была очень больна. Мсье дал ей какое-то лекарство, но оно не помогло. Им порекомендовали отель Вон Флере, собаки с ними не было. Ратлиджа сильно встревожили эти новости. Хотя сам факт, что миссис Саммерс приплыла во Францию, все же удивил его, потому что страдающую морской болезнью женщину, склонившуюся над перилами палубы при сильной качке, в шторм, когда ничего не видно, кроме взбесившихся волн, легко столкнуть в воду, никто не заметит. Что-то здесь не так. «Они не видели ее», — сказал Хэмиш. «Они видели очень больную женщину». «Верно». Ратлидж ехал обратно в Нэнси Белл и думал, что женщину можно было легко отравить. Или кто-то другой был в одежде миссис Саммерс. Но он ничего не мог предпринять без приказа из ярда. Требовалось содействие французской таможни, не говоря о том, что Саммерсы наверняка уже покинули порт. Арестовать же их или просто задержать во Франции было невозможно. Они не нарушали закон. У французских властей не было для этого оснований. Да, Саммерс был мастером пускать по ложному следу. Ратлидж вернулся в полицию Дувра и позвонил в ярд. Объяснил ситуацию сержанту Гибсону. «Все порты надо держать теперь под непрерывным наблюдением. Он может вернуться под именем Саммерс или Пирс, или одним из этих, и он продиктовал весь список, составленный раньше. Он может вернуться один или с женой, зависит от того, насколько он считает себя в безопасности». «Это будет трудно сделать», — сказал Гибсон. «Понадобится много людей». «Поговорите со старшим суперинтендентом. Этот человек убьет снова». «Сделаю, что смогу». В голосе Гибсона прозвучало сомнение. Он откашлялся и спросил осторожно, «Вы уже знаете, что сказал инспектор Майклсон? Он пришел в себя». «Пока у меня еще не было времени узнать», — ответил Ратлидж. «Если он ехал в одном автомобиле с убийцей, то сможет его описать». «Вам лучше обо всем спросить инспектора Нормана», — сказал Гибсон загадочно, и Ратлиджу пришлось этим удовольствоваться. Проблема с собакой разрешилась довольно легко. Сержант Белл сказал, что подержит пса у себя, пока он не сможет помочь им опознать Саммерса или воссоединиться с хозяйкой. Уладив это дело, Раттледж поехал обратно в Гастингс. Только теперь он почувствовал, что провел ночь без сна. К тому времени, как он добрался до Истфилда, было уже поздно. Бесполезно ехать в Гастингс, Нормана уже нет на работе. Раттледж отправился в приют рыбака и проспал 7 часов подряд. Утром инспектор Норман встретил его словами: «Пойдемте прогуляемся». С нехорошим предчувствием Раттледж последовал за ним. Оба молчали. Только подойдя к берегу, Норман сказал: «Я присутствовал там». Майклсон смог вспомнить почти все, что с ним произошло до того, как его ударили по голове. Он сказал, что получил от вас сообщение, что надо искать орудие убийства Гарроту в сарае для сетей на берегу. И он поехал туда с человеком, которого вы послали, а когда подошел к сараям, получил удар сзади. Это вполне совпадает с показаниями миссис Фаррелл Смит. Она видела 2 мужчин, которые разговаривали у церкви, и оба уехали вместе. Вот именно. Его первая ошибка, — жестко сказал Раттледж. Я могу доказать, что в это время был далеко от Суссекса. Конечно, я мог организовать устранение Майклсона, выманив его в Гастингс, но не мог быть там, чтобы нанести удар. Это был ловкий трюк, и он сработал. Майклсон смог описать этого человека? Очень неопределенно. Во-первых, он видел его ночью в слабом свете фар. Кроме того, мысли инспектора были заняты, он пытался понять, каким образом вам удалось найти орудие убийства, а он потерпел тут неудачу. Раттледж не мог не задать вопрос. Инспектор Майклсон сам верит в то, что я заманил его в ловушку? У меня такое впечатление, что он сомневается. Но, тем не менее, это снова на вас наводит тень подозрения. Верно. Норман сказал после некоторого колебания: тот человек представился Дэниелом Пирсом. Якобы вы просили его выполнить это задание, потому что его брата тоже убили. У Майклсона не было причин сомневаться. Ведь старший Пирс здесь важная фигура. Он не предполагал, что Майклсон выживет и сможет рассказать нам об этом. Вы уже говорили с Тиролом Пирсом? Пока нет. Я хотел сначала поговорить с вами. Вы все еще придерживаетесь той точки зрения, что убийца не сын Пирса? Я был в Белом Лебеде. Тот, кто там останавливался, назвался Пирсом, и описание подходит при небольшой игре воображения. Он никогда не был таким видным, как брат, хотя они похожи, у младшего черты не такие четкие. И Саммерсу это было известно. А еще он знал, что Дэниел Пирс 2 года отсутствовал в Суссексе, поэтому игра стоила свеч. Раттледж доложил обо всем, что произошло в Дувре, и инспектор присвистнул. Есть шанс вернуть его из Франции. Но по какому обвинению? Нет улик и доказательств, достаточных, чтобы убедить французскую полицию арестовать его. Проклятие! Норман взглянул наверх на скалу, откуда сбросили тело Тео Хартла, и добавил: «Вы хорошо поработали над этим делом. Но вопрос остается открытым, кто будет продолжать следствие по делу. Теперь, когда Майклсон пришел в себя, будем ждать его? Или вы остаетесь? Пока подождем. Но ведите наблюдение за Истфилдом. Мне кажется, именно там и объявится наш убийца, как только вернется в Англию». Они повернули назад к полицейскому участку, Норман скрылся за дверью, и Раттледж принялся размышлять, куда направиться. Нет смысла ждать Саммерса в Истфилде. Лучше вернуться в Ярд и удостовериться самому, что наблюдение в портах ведется соответствующим образом. В Лондоне Раттледжа ждало еще одно письмо от старшего инспектора Каминса. Он открыл его, зажег лампу и сел в кресло у окна. День клонился к вечеру. «Раттледж, вы просто попали в точку. Я тут проанализировал ваше открытие и решил, поскольку свободного времени у меня много, съездить в Западную Англию и навестить дом своего деда. Этот дом был продан вскоре после его смерти, но я прекрасно его помню. Теперешние владельцы на удивление хорошо его содержат, даже сад в полном порядке. Он был гордостью деда. Я посидел некоторое время в автомобиле, вспоминая приятные моменты детства, проведенные в этом доме. В это время человек, который в нем живет, вернулся с покупками и, увидев меня, подошел и спросил, кого я разыскиваю. Я ему рассказал, и он даже пригласил меня войти. Наверное, у меня лицо, которое внушает доверие. Он позволил мне обойти дом и, к еще большему моему удивлению, вдруг сообщил, что у него есть кое-что, предназначенное именно для меня. Я остался гулять в саду, а он ушел и вернулся с конвертом. Я буквально остолбенел, увидев на нем свое имя. Я спросил, где он его взял, и хозяин дома рассказал, что в 1908 году сюда явился незнакомый молодой человек. Тогда была еще жива мать этого человека. Она рассказала, что он был очень любезен, и спросил вежливо, живет ли еще здесь мой дед. Она сказала, что тот умер. И тогда молодой человек объяснил, что ему нужен внук предыдущего владельца дома, и спросил, может ли оставить для меня письмо на случай, если я вдруг появлюсь когда-нибудь. Она сказала, что, разумеется, с радостью передаст письмо, но заметила, что вряд ли я вернусь сюда. Но он заверил, что может не застать меня в Лондоне и будет рад, если я когда-нибудь получу это письмо. И она, доверчивая душа, взяла письмо и хранила его. Прошло 10 лет. Перед смертью она рассказала о письме сыну и спросила, что с ним делать. Сын решил, что я где-нибудь за границей, и что, когда закончу там свои дела, вероятно, вернусь в страну и, может быть, появлюсь здесь. Он взял на себя обязанность передать письмо. После смерти матери они с женой переехали в этот дом, а письмо лежало и ждало меня. Трудно поверить, что так внимательно и бережно отнеслись к просьбе незнакомого человека, но, видимо, мать прониклась к нему. Я скоро ушел с письмом в руке, и последней фразой хозяин дома выразил надежду, что теперь я буду жить в Англии. Я не открывал письмо, пока не приехал в Лондон. Это было признание, Йен. Признание в совершенном убийстве в Стоунхендже. Но он не был дураком и не оставил своего имени. Он писал, что убитый заслуживал смерти. Но, тем не менее, он не хотел его убивать. Это произошло неожиданно, как несчастный случай. Но, Йен, я видел тело и эту рану. Не могло быть никакого несчастного случая. Цель была поражена с точностью профессионала. Скажите, можно ли случайно нанести такую смертельную рану? Он писал дальше, что убитый совершал ужасные вещи, его смерть предохранит других. Я решил, что он оправдывается. Он объяснил, что жертву не опознали, потому что считали, что этот человек давно покинул страну, покинул тихо, никого не ставив в известность. Вот строки из письма. Его не любили и не интересовались, почему он вдруг исчез, хотя никто не ждал от него прощального ужина и объяснений, как происходит в таких случаях. Думали, захотел просто не ставить людей в неловкое положение, когда они должны будут невольно выражать сожаление по поводу его отъезда, сожаление которого не чувствуют. В Англии не оставалось никого, кто был бы ему дорог, и были слухи, что дальнейшее его пребывание на службе было под вопросом, что ему грозит увольнение. Те, кто знал о настоящей причине его исчезновения и о его личной жизни, боялись говорить. Я был одним из них. Я убил сразу. Другие делали это медленно. Я схватил нож, который лежал на его столе, как украшение. Редкость. Кто-то приделал к нему рукоятку. Ударил вслепую и удивился, когда он упал. Я подумал, что он просто притворился. Я оставил его там и пошел к другу, которому доверял. Он и еще один человек помогли мне избавиться от тела. Я написал все это, чтобы облегчить свою совесть и дать вам доказательства, потому что дело не было раскрыто. Те следы, что я оставил, были слишком невнятными. Я не знаю сам, хочу ли, несмотря на угрызение совести, отвечать за преступление, которое совершил. Так-то, Йен, дружище, что вы об этом думаете? Раттледж отложил письмо. Что тут можно сделать? Улики появились поздно, они косвенные. Но если бы Каминс получил их в то время, когда вел расследование, можно было предпринять определенные шаги и, возможно, даже раскрыть преступление. Вероятно, убийца считал, что облегчит свою совесть, признавшись в преступлении, и в то же время был уверен, что дело не раскроют и никогда его не найдут. Ведь в письме не было сказано ничего, что могло навести на имя человека, совершившего убийство. Без самого письма Раттледжу трудно было делать выводы, но уж, наверное, Каминс хорошо его обдумал и взвесил все за и против. Хэмиш сказал, «Ты не можешь проникнуть в ход его мыслей и знать все детали». «Это загадочное дело», — ответил ему Раттледж, — «как и наше с Саммерсом. Один бог знает, как долго он вынашивал планы мести, но его совесть не мучает, до сих пор он действовал безжалостно». Он убил не одного, а нескольких человек, а теперь увез несчастную женщину во Францию, лишив ее любимой собаки, которую просто бросил на берегу. Если б ты не обыскал тайно номер в «Белом лебеде», то не увидел бы фотографии и не узнал бы о собаке. — Это правда. И полиция в Дувре спрашивала, откуда я знаю о ней, да еще и кличку. Он им тогда ответил, что узнал о собаке, потому что бывал несколько раз в отеле, где останавливались мнимые пирсы, и это было в известном смысле правдой. — Он вернется. — Я это нюхом чую, — громко сказал Раттлич в тишине. — И скорее, чем мы ожидаем. Как его остановить? — В этом проблема. Он может вернуться через десяток других портов, не обязательно через Ла-Манш. И снова мелькнула мысль, которая была неприятна. Если бы он не поехал в Брайтон, направленный Саммерсом по ложному следу, он успел бы в Дувр вовремя. Он постарался загнать эту мысль подальше. Сейчас все равно ничего нельзя предпринять. Что ж, иногда ключ к разгадке появляется неожиданно. Он выбрал ресторан подальше от Скотланд-Ярда, чтобы поужинать и не встретиться с коллегами. Еда оказалась сносной, люди за столиками сидели в основном солидные. Он быстро поел и ушел. Вернувшись домой, он увидел около своей двери в полумраке какую-то темную фигуру. Первой мыслью было Саммерс или его жена. Он взял себя в руки и спросил негромко, кто вы. Бесформенная тень зашевелилась, приняла очертания женщины, и знакомый голос ответил: «Йен, прошу тебя, мне нужна помощь». Это была Мередит Ченнинг. Он мгновенно оказался рядом, одной рукой поддержал ее, другой отпер дверь. Хорошо, что он забыл погасить свет, когда уходил. Заметив, что Мередит плачет, он нашел носовой платок и протянул ей. Она прижала платок к глазам. — Что случилось? — спросил Раттлич. — Не знаю, с чего начать. Мередит сидела, закрыв лицо. Потом, как будто собравшись с духом, решительно убрала платок, и Раттлич прочитал на ее лице страдания. У меня есть друзья. Конечно, я могла бы к ним обратиться за помощью, но тогда пришлось бы им многое рассказать, о чем бы я потом пожалела, ведь слова, высказанные в минуту слабости, не вернуть. И впоследствии в их глазах я бы всегда видела, что они знают. Мне этого не вынести. Он подвинул кресло, сел напротив. — Я никогда не судил тебя, — сказал он спокойно, — и стал ждать. — Должна ли я рассказать свою историю, Йен? Она немного успокоилась, перестала плакать и тяжело вздохнула. Большая часть ее известна. Мой молодой человек должен был уйти на войну. Он говорил, что любит меня и хочет жениться, и в то же время настаивал, что даже если война продлится всего лишь до Рождества, у него такое чувство, что он не вернется домой. Я спросила, почему у него такие мысли, ведь это глупо. Но он улыбнулся и сказал: «Просто я знаю». Я умоляла его остаться, пообещала выйти за него, если он не пойдет на фронт, но он не мог так поступить. Все его друзья уже записались добровольцами и, полные радостного возбуждения, говорили о скорой победе. Он не мог остаться в стороне. Я вышла за него, потому что считала, что, может быть, будучи женатым, он побережет себя и сможет победить глупое суеверие и страх перед неизбежным несчастьем. Я не любила его, Йен. Но он мне нравился, очень нравился. Я готова была ради него на многое. Считала, что смогу провести всю жизнь с ним. Я думала, что мы можем быть счастливы. Я была молода. Кроме того, меня мучила мысль, что если его убьют, я потом не смогу себе простить. Она откинула темноволосую голову на спинку кресла и стала смотреть вверх, продолжая рассказ. Он пропал без вести после первой газовой атаки. Я осталась ни жена, ни вдова. Винила себя, что не любила его так, как он любил меня. Мне казалось, что он знал, почему я вышла за него. Не в силах простить себя и мучаясь этим, я решилась на поиски, в надежде, что, может быть, спасу его. Я стала учиться на медсестру, закончила курсы и потом работала в госпиталях. Делала все, от мытья полов до помощи в операционной. Вскоре меня перевели во Францию, но я стремилась туда по эгоистическим причинам. Я так и не нашла Марка среди раненых, и никого не встретила, кто мог видеть, как он умер. Он бесследно пропал. Раттличу было тяжело слушать признание Мередит. Он понял вдруг, что предпочел бы не слышать ее историю. Ее брак был в прошлом, и пусть там останется. Но он не прерывал ее исповеди. Я заплатила за свою ошибку. Не за то, что не имела смелости сказать Марку правду, а за то, что думала, что смогу его отыскать и спасти. Однажды во Франции я встретила одного человека, его принесли в тяжелом состоянии. Сказали, что он был засыпан землей, погребен заживо, когда рядом разорвался снаряд. Он единственный выжил, все его солдаты были убиты. Он не хотел, чтобы ему оказывали помощь, требовал, чтобы нашли всех, спрашивал, где его товарищи. Санитары его унесли, я спросила у кого-то имя офицера. Потом зашла к нему, он спал, я видела глубокие тени под глазами и знала, что он борется за жизнь. Он был там, где шли самые тяжелые бои, и поняла, что могла бы полюбить его. Мне хотелось его обнять и защитить. Я лишь могла постараться сделать так, чтобы он немного подольше оставался в госпитале, чтобы поправиться, но каждый человек был на счету. Вскоре мне велели его разбудить, чтобы отправить обратно на линию фронта. Но я не могла и попросила кого-то другого сделать это. Мередит перевела дыхание. Я больше не встречала его. Хотя получала иногда вести, что он жив, я специально о нем не расспрашивала. Но слышала иногда его имя, и вот прошлым Рождеством я его снова нашла. Я подумала, что мы можем стать друзьями. Она добавила сухо, я все еще лгала самой себе, как видишь. Ратлидж не ответил. Он понимал, что сейчас ей не нужно его сочувствие. Я постоянно задавала себе вопрос, неужели я всегда буду убегать от правды? К тому же я все еще считалась замужем и не могла это забыть. Она замолчала. На этот раз он прервал молчание. Мередит, может, чаю? Или Шерри? Она покачала головой. Ее самообладание, которым он всегда восхищался, покинуло ее. Она стиснула на коленях руки, пытаясь унять дрожь. Кажется, что это было давно, а на самом деле сегодня днем... В общем, мне позвонили. Она нахмурилась. Был телефонный звонок. Мне и раньше звонили люди, занимающиеся поиском пропавших без вести. И вот я услышала, что, возможно, нашли Марка. Он в Бельгии, в госпитале, в очень плохом состоянии. Там считали, что он бельгиец, ведь многие бельгийцы воевали на стороне англичан, но когда на прошлой неделе ему стало лучше, они поняли, что он не понимает фламандского. Он немного отозвался на английский, но окончательный вывод пока сделать трудно. Она помолчала, потом сказала, «Я должна ехать в Бельгию, Йен. Мне надо его видеть. Но я не могу ехать одна. Ты поедешь со мной, как мой друг». Голос Хэмиша к этому моменту поднялся до крика, так что Ратлидж с трудом мог ее расслышать. Как он поедет? У него расследование. Да он и не хочет, узнав правду. И вдруг услышал себя со стороны, конечно, я сделаю все, что смогу, если Ярд позволит мне уехать. Он вспомнил, что последний раз просил отпуск за свой счет совсем недавно на похороны Макса Юма. Казалось, что она снова заплачет, но она опустила глаза. Спасибо, Йен. От самой глубины сердца. Я спрошу у них завтра. Вскоре он отвез ее домой, дотронувшись только раз до ее руки, когда помогал сесть в машину, проводил до двери, пожелал спокойной ночи, когда служанка открыла. Мередит слабо улыбнулась на прощание. На следующее утро он поехал в Ярд. Игнорируя взгляды и шепотки, направился прямиком к старшему суперинтенденту. Боулс находился в кабинете. Кажется, Ратлидж застал его врасплох, но Боулс быстро опомнился. — Думал, вы в Суссексе, — сказал он, — или в Дувре. — Мне сейчас нечего делать в Дувре. Пока Саммерс во Франции, за Суссекс можно не волноваться. Я пришел просить пару дней отпуска. Лицо Боулса просветлело. — Но ведь я вам недавно давал несколько дней. Вновь возникло неотложное личное дело. Боулс некоторое время размышлял. По лицу пробегали тени. Ему вновь повезло избавиться от Ратлиджа. Если тот человек, Саммерс, вдруг вернется, а опального инспектора не окажется на месте, у него снова появится возможность послать выстрел своего человека. Ратлидж сейчас в центре слухов и сплетен. Боулс знал, что многие считают, что он отомстил Майклсону, а заодно и самому боссу, за то, что его отстранили от расследования. «Хорошо», — сказал Боулс после некоторого умолчания, — возьмите отпуск на 4 дня, а за это время, может быть, и появятся новости из портов. Решив, что удовлетворил просьбу Ратлиджа и разговор окончен, Боулс снова склонился над документами, которые изучал до его прихода, но Ратлидж не уходил. «По поводу теории инспектора Майклсона», — сказал он. Что-то в голосе инспектора заставило Боулса мгновенно поднять голову. что якобы я стоял за нападением на него. Наверное, это у него от шока, в результате травмы головы. Вы прекрасно знаете, что у меня не было причин желать его смерти. Это слишком, как бы я ни относился к нему. Ну, все эти разговоры, как и ваш арест, результат дезинформации и ошибки. Поспешно согласился Боулс. Ратлидж вышел. Он не дождется извинений от этого человека, но если выскажет ему в лицо все, что о нем думает, то потеряет куда больше, чем сам Боулс. Свою работу в ярде, которая является единственным гарантом спасения от душевного расстройства. Он не хотел пока видеть Мередит, прошлая ночь была еще свежа в памяти, но ему пришлось поехать к ней. Оказалось, она и сама поняла, что в данной ситуации им лучше пока не разговаривать, потому что не вышло, лишь передала через служанку, открывшую дверь, что хотела бы прямо сегодня отправиться в Дувр, если это возможно. Чем скорее начать, тем скорее все закончится. Передайте, что я буду здесь в час дня. Спасибо, сэр. Служанка закрыла дверь, и он, постояв мгновение, ушел. Хэмиш не давал ему покоя, это было связано, как всегда, с очередным стрессом. Ратлидж поехал домой, собрал чемодан, положив туда вместе с одеждой набор для бритья и еще кое-что. Он приехал к дому Мередит Ченнинг на 5 минут раньше назначенного срока. Она была готова, дверь сразу открыли. Он вошел, поздоровался, взял у нее чемодан и отнес к машине, положив в багажник рядом со своим. «Ян...» Начала она, но передумала, только покачала головой. Он открыл для нее дверцу, и она села впереди на место рядом с водителем. Они в молчании пересекли Лондон и скоро выехали на дорогу в направлении Дувра. Прибыли прямо к отплытию, даже раньше, так что у Ратлиджа оставалось время позвонить сержанту Беллу. Этот пес очень беспокоится. Повел его на прогулку на берег, он все нюхал воздух, пытаясь уловить знакомые запахи, и рвался к каждому встречному. «Ничего нового о миссис Саммерс?» — спросил Белл. «К сожалению, нет. Ну что ж, присмотрю за ним пока». Паром отплыл вовремя. Мередит оставалась внизу, а Ратлидж поднялся наверх и, держась за перила, глядел, как пенится след от винта за кормой. Когда-то он поклялся, что его нога больше не ступит на землю Франции, а сейчас возвращается, и даже не по полицейским делам, а чтобы поддержать друга. Друга. Он отогнал от себя мысли о Мередит и стал обдумывать содержание письма, неожиданно полученного Каменса. Что за человек был убитый, если на его столе лежал артефакт, кремневый нож? Чем он занимался? Историк, школьный учитель, путешественник, эксперт по древнему оружию, геолог или собиратель редкостей. Понадобится жизнь, чтобы отыскать и опросить всех таких людей. Школьный учитель. Может быть, тот самый, который привел так называемых друидов в Стоунхендж на летнее солнцестояние? Но Каменс сказал, что он вне подозрений. Но где он учительствовал? И были ли там другие учителя из этой школы? Опрашивал ли их Каменс? Ведь тогда у него еще не было находки, обнаруженной Ратлиджем, того кремневого ножа. Каменс не знал точно, какое орудие было использовано. Такие дела редко раскрываются, слишком много времени проходит. Прошлое не всегда выдает убийц. Он стал прогуливаться по палубе, глядя на белые скалы отдалявшегося английского берега и темную громаду замка на вершине высокого холма. Франция все еще была за дымкой горизонта. Ветер бил в лицо, но он был теплым и приносил соленые брызги. Ратлидж наблюдал за действиями команды, управлявшей паромом, не переставая размышлять. Если убийца считал, что жертва заслужила свою смерть, что убитый мог сделать? Вспомнилось его лицо на фотографии. Он выглядел куда более интеллигентно и, разумеется, принадлежал к более привилегированному классу, чем Харви Уиллер, о котором шла речь. Был лишь короткий отрезок времени, когда тело могли привезти в Стоунхендж или привели туда жертву, чтобы там убить, ведь это была самая короткая ночь в году. К тому же ситуацию усложняли новоявленные друиды, совершавшие обряд встречи светила. Убийца мог находиться уже там, когда они прибыли. Наверное, тело положили на камень, когда стало совсем темно. Движение около жертвенного камня могло привлечь внимание группы. Но знал ли убийца о друидах? Или тело положили туда в надежде, что несколько дней его никто не заметит? Тот, кто написал письмо Каменсу, не упоминал о друидах. Но друиды распевали там гимны, пили свой мед, Может быть, так и было задумано, чтобы отвлечь их внимание от того, что происходило поблизости. Надо написать Каменсу о своих размышлениях, дать повод для нового взгляда на ход расследования. Показались берега Франции. Кто-то остановился рядом, он повернул голову и увидел Мередит Ченнинг. Глядя на приближавшуюся сушу, она сказала: «Наверное, я не должна была приезжать сюда». Внутренний голос твердил, что это не Марк, и тебя не надо было впутывать. Но почему-то меня охватил страх, глупо и трусливо с моей стороны так себя вести. Ее плечо касалось его плеча. Ее неуверенность нуждалась в ободрении. «Не беспокойся, я только рад, что вы меня позвали», что было правдой. «Я не могла одна ехать во Францию, не могла пойти в Ярц, чтобы спросить, где ты можешь быть», — продолжала Мередит. «Но как ты узнала, где меня найти?» «Я давно знала, где ты живешь, просто не было случая зайти до прошлой ночи». Они помолчали. Он видел, что она дрожит, может быть, от ветра, а может быть, это была нервная дрожь. Не выдержав, он обнял ее за плечи, и она тут же прильнула и оставалась так, пока дрожь не прошла. Когда паром причалил, они прошли необходимую формальность, сели в машину и поехали, взяв направление на север к Бельгии. Молчание было тягостным для обоих. Чтобы его прервать, Раттледж рассказал о Саммерсе. «Я не успел взять убийцу. Он скрылся во Франции на этой неделе». Раттледж упомянул и собаку, и шторм, о котором говорили французские таможники. «Думаешь, бедняжке было плохо, потому что укачало?» — спросила Мередит. «Или этот человек дал ей что-то такое, что вызвало ее состояние, чтобы она ничего не смогла сказать на границе?» «Конечно, он заставил ее принять под видом лекарства сильные средства, а потом объяснил это морской болезнью», — ответил Раттледж. «Не понимаю, как он объяснил ей отсутствие собаки, когда они приплыли. Видимо, ей было так плохо, что она не могла устроить ему сцену. Но зачем было избавляться от собаки, если не было намерения устранить ее хозяйку?» Он остановился, пропуская колонну верующих, которые несли маленькую статую святого, обвитую цветами, а они направлялись в церковь, которая виднелась неподалеку на холме. Его вдруг осенило, что Саммерс мог оставить больную жену в одном из многочисленных монастырей, поручив заботам монахинь за некоторую плату и пообещав вернуться. Стоило над этим подумать. Они ехали теперь по дороге, где во время войны сошлись наступавшие немецкие войска и небольшая британская армия, пытавшаяся остановить их. Развалины домов, разрушенные церковные башни сопровождали их на всем пути следования. Здесь шли ожесточенные бои, и земля все еще была перекопана и изрыта траншеями и воронками. Хотя города и деревни отстраивались, и жизнь постепенно возвращалась в прежнее русло. Его не покидало напряжение, более того, оно все возрастало. Память рисовала картины 4 лет, проведенных здесь, которые он надеялся забыть. Наконец наступили благословенные сумерки и прикрыли следы войны. Раттледж остановился около бельгийской границы в недавно отремонтированном пансионе, там они переночевали. Пища не отвечала французским стандартам, но это было неважно, у обоих отсутствовал аппетит. Он проводил Мередит до ее номера и пожелал спокойной ночи, подождал, пока она заперлась изнутри, и пошел к себе, но не лег, а сел у окна. На следующее утро они пересекли границу и добрались до Брюгге. Потом нашли дорогу в старый город, расположенный внутри кольца каналов. В южной части на одной из боковых улиц стоял большой старинный дом, переоборудованный в госпиталь, в котором находились несчастные жертвы войны. Высокое обширное здание, наверное, когда-то принадлежало богатому торговцу, на нем тоже были видны следы войны. На фасаде дыры от снарядов, в нише у входа статуя без головы. Кто-то покрасил дверь свежей краской поверх потрескавшегося дерева, чтобы обновить ее. Раттледж потянулся к латунной ручке, но Мередит остановила его. «Йен, я должна справиться одна. Подождешь меня?» Он согласился и вернулся в машину. Она решительно повернула ручку и вошла. Прошел час, потом второй. Раттледж походил около машины. Хэмиш болтал без умолку. Наконец она показалась. Ее лицо было таким бледным, что он бросился к ней и поддержал. Ее красивой шляпы не было, она ее где-то оставила. «Все так плохо?» «Хуже, чем я ожидала. — Ой, Ян, видел бы ты его! Он лежит и смотрит пустым взглядом в никуда. Его лицо так изуродовано, что я едва его узнала. Они стояли на тротуаре, прохожие, обходя, смотрели на них с любопытством. Он усадил ее в машину. Когда он сел рядом, она сказала: — Говорят, здесь где-то поблизости есть церковь. Можем мы туда зайти? Недалеко от церкви, окаймленной рядами деревьев, жили в белых домиках сестры-бенедиктинки. Три монахини сидели на скамье, греясь на солнце. На коленях у них лежали утыканные иголками подушки, а они плели тонкие летящие кружева. В проворных пальцах мелькали коклюшки. Мередит купила небольшую косынку, чтобы покрыть волосы. Узкая высокая колокольня церкви изрядно возвышалась над этой частью города, и Ратлидж подумал, что она была идеальной целью для наводки немецкой артиллерии. В одном из пределов находилась небольшая, но прекрасная, из белого мрамора статуя Девы. Он узнал Мадонну с младенцем работы Микеланджело. Она сидела с младенцем на коленях, и на ее губах была нежная улыбка. Крестный отец Ратлиджа, архитектор Дэвид Тревор, путешествовал по Европе молодым человеком и рассказывал об этой статуе. Такая же статуя находилась в Риме, в соборе святого Петра, но ее лицо было скорбным и полным печали. Ратлидж стоял, глядя на лицо Мадонны, пока Мередит, преклонив колени около алтаря, молилась, может быть, просила дать ей сил для предстоявших испытаний. Хэмиш не умолкал в его голове с тех пор, как Мередит оказалась у дверей его квартиры в Лондоне. Непрерывный поток трудноразличимых слов, полных мрачного отчаяния, отзывались в сердце Ратлиджа болью. «Фиона, ты забрал мое счастье, и я заберу твое». Ратлидж пытался забыть свое отчаяние, когда Джин ушла из его жизни в 1919-м. Он больше не хотел повторения. Он не хотел больше ничего подобного. Он смотрел на Мередит. О чем она думает? В любом случае, у нее есть шанс искупить вину перед мужем. Но сможет ли она? Хочет ли, чтобы он был ее мужем? Она встала с колен и подошла. Слез уже не было, появилась решимость, которая напугала Ратлиджа. А теперь отведи меня обратно в госпиталь. Путь был такой короткий, что не было времени для серьезных разговоров. Оба молчали. А когда подошли к госпиталю, она попросила его вынуть ее чемодан из багажника и отнести до двери. Они сказали, что помогут мне найти комнату недалеко от госпиталя, и я смогу его навещать каждый день. Он повиновался, понимая, что его уже вычеркнули из жизни. Когда он принес и со стуком поставил чемодан на мраморную ступеньку, она сказала: «Мне очень жаль, но я не могу поступить иначе». Голос был спокоен, но в нем слышались с трудом удерживаемые рыдания. Исполнять долг — нелегкая участь. Я не знаю, сколько ему осталось, месяцы, годы, но я закрою свой дом в Лондоне и перееду сюда. Мередит, я хотела бы встретить не его, а тебя. Тогда не пришлось бы выходить замуж без любви. Она привстала на цыпочки и поцеловала его в щеку. «Прощай, Йен». Дверь открылась, как будто там уже ждали миссис Ченнинг. Она вошла, и дверь снова закрылась. Он еще постоял некоторое время, как будто надеясь, что она передумает, потом пошел к машине. Франция была недалеко, в нескольких милях пути. Он помнил, где умер Хэмиш. Сейчас его служебный револьвер лежал в чемодане. Пора покончить со всем этим.